Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение великих библейских истин. Плод же Духа – любовь. Галатам 5 глава 22 стих. 9 слов обозначает плод Духа Святого в жизни верующего христианина. Они производят описание истинного характера верующего. Эти 9 слов, когда мы проследим их в Священном Писании, оказываются важными божественными благосклонностями, которые могут осуществляться в сердце христианина. Это действительно становится самым сердцем Бога, проявленным в человеческой жизни. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Галатам 5 глава 22 стих. Подчеркнем опять, что эти благосклонности наделяются. Например, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 5 стих. «Да радость моя вас прибудет» Иоанна 15, 11. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам» Иоанна 14 глава 27 стих. Эти божественные благосклонности не всегда производятся во всякой христианской жизни. Они приобретаются только внутри тех, кто поступает по духу. Галатам 5 глава 16 стих. Господь Иисус Христос наставлял своих учеников: «Прибудьте во мне, и я вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Иоанна 15 глава 4 стих. Плод под благодатью производится в жизни посвященного верующего как результат существенного и живого соединения с Христом Духом Святым. Пребывать во Христе означает осудить и исповедать всякий известный нам грех. Мы должны исполнять Его волю и планы. Ничто в жизни не должно удерживать нас от Него. В пребывании мы приносим все наши бремена к Нему. Мы получаем у Него мудрость и силу. Такое пребывание даст возможность Духу Святому произвести Его плод. Если эти 9 благосклонностей отсутствует в нашей жизни, это доказывает, что Дух Святой оскорблен или угашен. В предыдущей беседе мы отметили, что гроздь плода начинается любовью. Невозможно иметь это новое качество любви без пребывания Духа Святого. Поэтому неспасенный человек не может произвести этой любви. Она проявляется только потому, что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава 5 стих. Выражение такой любви является победой, приобретенной над жизнью для себя. Христос, кто Бог, что касается Его естества, любовь. Он пребывает в нас блаженным Духом Святым, так что Он может любить нас и через нас. Эта любовь является плодом Духа. Плод Духа Святого не только любовь, плод Духа также радость. Апостол Павел написал из тюрьмы: «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Апостол Павел наставлял верующих в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе 16 стихе: «Всегда радуйтесь». Подобно другим людям, верующий переживает скорби и вдобавок часто преследования, однако верующий может все же иметь радость Господню в своем сердце. Когда мы перестаем размышлять о наших страданиях и чувствах и надеемся на Духа Святого, тогда мы пребываем во Христе, и Дух Святой имеет возможность произвести в нас свой плод – радость. Часто Господь напоминает своим детям, что их счастье не зависит от внешних обстоятельств. Он учил этому древнего Израиля посредством их празднования годового праздника кущей. Моисей дал следующее повеление: «А в 15 дней 7 месяца, когда вы собираете произведение земли, в первый день возьмите себе ветви красивых деревьев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верблюжьих, и веселитесь пред Господом Богом вашим. В кущах живите 7 дней, чтобы знали роды ваши, что в кущах посетил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской». Книга Левит, 23 глава, с 39 по 43 стих. И веселись, праздник твой ты. Второзаконие, 16 глава, 14 стих. Среди других уроков целью Божией было напомнить детям Израилевым, что их счастье не зависит от всех внешних обстоятельств. Этот праздник следовал сразу же после жатвы, когда они больше всего осознавали свои материальные благословения и были готовы отдохнуть после тяжелого труда жатвы. Однако они должны были оставить всякое удобство, которым они могли наслаждаться, и жить в самых примитивных условиях и радоваться. Определенно это доказывало всему обществу, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Евангелие от Луки, 12 глава, 15 стих. Важно признать, что не все печали прямо противоположны радости, а также верно, что не все радости являются подлинным и хорошим плодом. Имеется мирская печаль и Божья печаль. Апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 7 главе, 10 стихе, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Божья печаль ведет к покаянию, противлении против святого Бога. Мирская печаль открывает тщетное «я» и становится противлением против проведения Божия и против справедливого наказания, которое является последствием греха. Библия признает, что неверующий имеет определенный вид радости. Эта искусственная радость названа в послании к евреям в 11 главе 25 стихе «временным греховным наслаждением». Такое наслаждение не продолжается очень долго. Также возможно для верующего христианина наслаждаться искусственным плодом, который тоже не продолжается долго. Переживания эти хороши, но Иисус предупреждал, чтобы не основывать твою постоянную радость на них. Ученики сообщили Иисусу: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Луки 10 глава 17 стих. Конечно, мы будем радоваться о таком проявлении Божьей силы. Иисус указал, что даже большее будет еще сделано. И тогда Он напомнил им, что их радость не должна основываться на обстоятельствах, а заявил: «Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуетесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Луки 10 глава 20 стих. Господь знал, что в будущем ожидало учеников. Придут трудные дни, и если их радость не основана на вечной истине, они скоро будут действительно очень печальными. Мы должны радоваться за такие благословения. Но предупреждение в том, чтобы мы не радовались настолько, что благословения станут более важными для нас, чем даятель этих благословений. Мы должны жить верою. Несмотря на такую печаль, верующий христианин знает, что во время, назначенное Богом, такая печаль превратится в радость. Иоанна 16 глава 20 стих. Библия представляет радость для дитя Божие как пребывающее обладание и постоянное состояние ума. Апостол Иаков даже предлагает, что искушение является причиной для радости. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Иакова 1 глава 2 стих. Апостол Павел и другие могли радоваться в Господе в темнице и даже во время поношения. Такая радость имеет свое начало в Боге. Она названа радостью во Святом Духе. Римлянам 14 глава 17 стих. Она производится верою. Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Римлянам 15 глава 13 стих. Она не зависит только от внешних обстоятельств. Она основана на сущности Бога и на неизменности Его определенных обетований. В один прекрасный день будут стерты все слезы с очей, и не будет больше боли. Откровение 21 глава 4 стих. Между тем печаль должна совершить служение. Часть ее труда – сделать радость реальностью верующим христианине. Хорошо указать, что имеется что-то вроде прямой пропорции между печалью о грехах и радостью в Духе Святом. Те, кто хуже всего чувствует о своих грехах, ощущают больше счастья в прощении. Это также верно в отношении верующего христианина. Плод является результатом Божьего наказания своих, если мы наставляемся им. Евреям 12 глава 11 стих. Если бы мы поняли, насколько плохая наша старая природа, мы бы приветствовали наказание. Неемия провозгласил остатку Израиля во время их покаяния и скорби. «Радость пред Господом, подкрепление до вас». Неемия 8 глава 10 стих. А теперь давайте суммируем все. Такая радость божественная. Радость Господня. Она пребывающая радость. «Радость моя вас пребудет». Римлянам 15 глава 11 стих. Она очень практическая. Радость пред Господом, подкрепление для вас. Она основана на прощении. Давид молился: «Возврати мне радость спасения твоего». Псалом 50, 14 стих. Она радость, которая питается страданием. Наш Господь Иисус был муж скорбей и изведавший болезни. Однако Он радовался в духе. Евангелие от Луки, 10 глава, 21 стих. Первое послание Петра, 1 глава, 6 по 8 стих говорит, чтобы мы радовались радостью неизреченную, даже скорбя. Эта радость зависит от послушания. Мы должны пребывать. Иисус сказал: «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 17 стих. Она полностью удовлетворяющая радость. Земная радость не может удовлетворить. Плод же Духа — радость. Аминь.